Глава 16. Ярослав. Мария, может, не сегодня? Почему вообще так внезапно? Говорю, наблюдая за тем, как жена застегивает чемодан. А когда? Вообще-то это у меня постоянно спрашивают, в чем же будет подружка невесты. Знаешь, Света порой бывает очень назойливо. Я бы сказал, дотошно, но сейчас меня тревожит не это. Странное чувство, словно я не должен отпускать Мари, не покидает ни на секунду. Но и причины отказать ей я не вижу. Яр, да я на пару дней только. Прилечу, отосплюсь, прогуляюсь по магазинам в тишине. Боже, никогда не думала, что я это скажу, но мне срочно нужен покой. А Джинни, не волнуйся, Света забрала его еще днем. У тебя работа, так что ты даже не заметишь моего отсутствия. Или ты хочешь мне что-то рассказать? И я не знаю, что ответить. Да, мы обещали друг другу быть честными. Но как признаться, что жена опять на мушке, причем у куда более опасного человека, чем Рома? Все правильно. Съезди и развейся. Говорю, помогая спустить чемодан с кровати. Кстати, чтобы ты не волновался, я одолжила твой самолет. Олег сказал, поездок у тебя пока не планируется. Умница. Безопасность превыше всего. Вообще-то я просто хочу покоя. Яр, ну что со мной может случиться? Другая девушка захочет то же платье, и мы подеремся? Я ухмыляюсь и расслабляюсь. Только Мари может сказать что-то этакое и разрядить обстановку. Я не сомневаюсь, что ты победишь. Тем более. Поторопись, мой вылет через 2 часа, а до аэропорта нужно еще доехать. Марина, улица ночь. Не думаю, что там пробки. Мы спускаемся вниз, и жена на ходу общается с подружкой, которая, кажется, рада поездке, но в то же время недовольна. Мари, только на 2 дня. Нас ждет дегустация торта, кричит Света, и я усмехаюсь. Если я съем еще кусочек, то ни в какое платье точно не влезу. Света, пожалей мою фигуру. А муж тебе зачем? Скажи Яру, пусть ночью поможет тебе скинуть 2 кило. Или лучше больше. Смеюсь и ловлю на себе убийственный взгляд жены. Какие же все-таки странные и забавные девчачьи разговоры. Все, встретимся через 2 дня. И не забывай кормить моего малыша. Он больше моего ест. Ты что, на диете его держала? И все в том же духе. Пока мы едем, девушки успевают обсудить и фасон платья, и туфли, и украшения. Потом Света жалуется, что может пригласить только 500 гостей и не знает, как кому-то отказать. Проведи лотерею. Все, у меня самолет. Целую-целую. Мари улыбается и быстро жмет отбой, после чего закрывает глаза и ложится на мое плечо. «Свадьба — это кошмар», — шепчет, потирая глаза. Совсем устала. Видно, малышке действительно нужен отпуск. И как я мог не заметить ее состояние? Совсем с этой работой перестал смотреть по сторонам. Поправочка. Чужая свадьба — это кошмар. И знаешь, родная, если хочешь, задержись. Глядишь, через 3 дня, и я приеду к тебе. А что, мы давно не были вместе. Последние ночи застаю Мари уже спящую. Хотя как иначе, ведь я прихожу почти в 2 ночи. Все еще выход из непростой ситуации, в которую меня загнали. Но я слишком жадный, чтобы что-то отпускать. Думаю, я смогу сберечь бизнес и не потерять Мари. Звучит здорово. Знаешь, я выключу телефон, и пусть Света звонит тебе. Ты жестока. Нет, я просто от всего устала. Мне, как и тебе, нужен перерыв. Говорит негромко, но очень серьезно. Ты о чем? Спрашиваю, поворачиваясь, и заглядываю в любимые глаза, которые полны решимости. Но что стоит за этим? Она ведь не знает. Просто я вижу, что ты устал. Неприятности? Нет, ничего нерешаемого. Нет ничего нерешаемого. С Согласна. Ты сильно исправишься. Я верю в тебя. И вот опять это чувство, словно жена говорит о чем-то другом. Но спросить, так ли это, язык не поворачивается. Ведь иначе я могу раскрыть себя. Нет, она заслужила покой. Нас привозят в аэропорт именно в тот момент, когда начинает лить дождь. Но это нисколько не мешает рейсам отправляться по расписанию. Самолеты взлетают один за одним. «А вот и мальчики!» «Ребята!» — кричит жена и машет друзьям, которые, оказывается, тоже здесь. «Зачем? Мы вроде недавно виделись». «Мари, привет!» «Что случилось? И почему мы здесь?» Глеб подходит к нам и как-то оценивающе смотрит на мою жену. «Не паникуй. Я тут для того, чтобы вы присмотрели за ним». И кивает на меня. «Ты уверена, что это мы должны присмотреть за ним, а не он за нами, как обычно?» усмехается Костя. «Родная, зачем за мной присматривать?» Жена разворачивается и строго смотрит на меня. «Ты пьешь уже 2 недели. И не просто выпиваешь, надираешься. Пару раз тебя никакого принесли. Прости, но так больше не может продолжаться. Пока меня не будет, ни капли в рот. А вы за этим проследите». И она строго смотрит на друзей, которые кивают в ответ. «Мария, это нельзя было сказать вчера? Я ведь был у вас». Глеб переключается на меня, и в его взгляде так и читается: «Я прослежу». «Он может напиться сегодня. Я в самолет, а он...» «Я не буду пить, обещаю». «Смотри, не обмани». «А теперь мне пора. Милан и тихая комната ждут меня». И Мари начинает поочередно обнимать друзей. «Я же опять ощущаю неправильность происходящего». Или просто ревную, смотря как Глеб и Костя прижимаются к моей жене. То, что их чувства к ней еще не остыли, я знаю и так, даже больше. Они словно ждут нашего развода, мечтатели. «Родной, не хулигань. И помни, ты сильный». Мари сладко целует меня, а потом отстраняется, и я успеваю заметить грусть в ее глазах. «Я тоже буду скучать. Мы вообще впервые расстаемся, и это так неприятно». «Нет, мне срочно нужно все решить, даже если это потребует радикальных мер». Мы провожаем девушку до выхода, и ее увозят к самолету. Поднимаюсь на 2-й этаж и подхожу к окну. Ничего не видно, повсюду дурацкий дождь. Может, взлет отменят? «Яр, ты чего так напряжен? Вы же не навсегда расстаетесь?» Впервые со дня свадьбы. Парни посмеиваются и тоже подходят к окну. «Хорошо, что она улетела. Там ее не достанут. И у нас будет время все решить». «Знаю, но все равно меня что-то беспокоит». «Брат, ты просто влюблен». Усмехаюсь, так как понимаю, что это именно оно. «Пусть будет так. А вот и самолет. Своего красавца узнаю сразу. Мой джет выруливает на взлетную полосу, и я машу, так как чувствую, что Мари делает так же. Да, мне не видно ее, но мы чувствуем друг друга. Самолет замирает в начале полосы, чтобы через миг начать набирать скорость. Взлет и... взрыв. Яркая вспышка озаряет все вокруг, а мое сердце останавливается. «Нет, не может быть! Нет!» — кричу, бросаясь на стекло. Вокруг суета. Люди визжат и плачут, кто-то достает телефон и начинает снимать. Появляется охрана. И я вижу, как на полосу выезжают пожарные и скорая. Подскакиваю и бегу на выход. «Я должен быть там!» «Яр, стой! Это небезопасно!» Глеб кидается за мной, но мне пофиг. Я вылетаю из здания и несусь к месту крушения. Пожар такой яркий, и это пугает. Можно ли в нем выжить? Когда я оказываюсь у обломков, меня перехватывают пожарные. «Стойте, вам туда нельзя!» «Там моя жена. Где она? Вы нашли?» И понимаю, что язык не поворачивается сказать слово «тело». «Простите, но я не думаю, что она спаслась. Мне жаль». Ноги подгибаются, и я падаю, смотря на пламя, которое забрало самое дорогое, что у меня было. Мне становится холодно, но не от ливня. Тухнет мой внутренний огонь. Мое нежное и доброе солнце ушло, оставив меня во тьме. «Это неправда! Нет!» — кричит Костя, хватаясь за голову и смотрит на пожар, который словно и не думает стихать. «Мари, она что, погибла?» «Это бред! Яр, скажи, что ее там не было! Скажи, что это злая шутка!» — ревёт Глеб, падая рядом со мной, ожидая ответа. «Мы сами посадили ее на этот самолет. Произношу шепотом и поворачиваю голову. Смотрю на друга и вижу, что он плачет. И я хочу, но меня переполняет злоба. Тот, кто это устроил, умрет. Но перед этим я покажу ему настоящий ад. Я отомщу всем, кто отнял у меня жену.